Глава 11. Волшебные звуки музыки окутывали, ласкали и уносили далеко-далеко, в фантастически красивые миры, к теплому океанскому приливу, знойной южной ночи. Они обещали вечную любовь, сдобренную страстью и ревностью. Великолепный концерт. Я забыла обо всем на свете. Когда музыка умолкла, я не сразу очнулась и вернулась к действительности. Мы вышли в ласковую бархатную ночь. Влажный после дождя воздух бодрил, пахло молодой зеленью. «Прекрасный концерт. Все-таки очень хорошо, что вы меня пригласили», — заметил Ракотов. «Пригласила?» — в изумлении вскинула брови. «Ладно, хорошо, что я напросился». «Вот так будет точнее», — усмехнулась в ответ. Музыка все еще звучала у меня в голове, завораживающая, манящая. «Думаю, следует продолжить этот дивный вечер в ресторане. Вы же не откажетесь поужинать со мной?» «А почему нет? Гулять так гулять. Я уже успела изрядно проголодаться». «Можно?» — кивнула я. С речи я погуляла, еду ему оставила. «Кстати, как он себя ведет?» «Как последняя свинья, но очень симпатичная. Разбудил меня чуть свет и вывел на улицу. Затащил в лужу, едва не подрался с доберманом и попытался сживать мою сумку. В остальном настоящий паинька». «Он доставляет вам беспокойство?» «Нет, не особо. Ричи и правда милый. Просто мне надо под него подстроиться. Думаю, мы уже подружились. Он сидит со мной на диване, клянчит лакомство и смотрит детективы». Незаметно мы подошли до ресторана «Астория», самого старого и самого фешенебельного заведения такого рода в нашем городе. Его огромные окна манили золотистым светом, мягко лившимся на тротуар. Хрустальные люстры переливались всеми цветами радуги и отражались в мокром асфальте, как в зеркале. Мы расположились в мягких креслах у столика в углу. Официант зажег свечи в бронзовом подсвечнике, и от этого стало тепло и уютно. Мне всегда здесь нравилось, но я не часто могу позволить себе посещать подобные заведения. Я выбрала легкий салат и форель в сметане. Рекомендую попробовать оленину под брусничным соусом. Очевидно, Алекс был здесь завсегдатаем. Фирменное блюдо шеф-повара. Форель вы можете поесть в любом другом ресторане. Я не стала ломаться и изображать скромность. Почему бы и не попробовать фирменное блюдо, раз мне его так настоятельно рекомендуют? Что будете пить? Шампанское? Я бы предпочла мартини. Вермут — моя слабость. Мартини с водкой? Выгнул бровь Алекс. Лучше со льдом, усмехнулась я. Вряд ли стоит объяснять, какой коктейль с мартини я люблю. Так что буду просто вермут в чистом виде. Без апельсинового сока и водки. Жаркое оказалось просто удивительным. Нежное мясо таяло во рту. Впрочем, сравнивать мне было не с чем. Оленину я пробовала первый раз в жизни. Терпкий мартини прекрасно подходил к мясу. Горький привкус полыни щекотал горло. Я медленно смаковала благородный напиток, слегка прикрыв глаза от удовольствия. В неверном пламени свечей Алекс выглядел настоящим графом. Благородный монетный профиль, гордый взгляд. Он сидел ко мне в полоборота и слушал музыку, потягивая коньяк. Породистый красавец, тут не поспоришь. У Милены губа не дура. Не зря она вцепилась в Ракотова мертвой хваткой. Алекс перехватил мой взгляд. Его остальные глаза смотрели откровенно и завораживающе. Он не спеша поставил пузатую рюмку на стол и протянул мне руку. «Потанцуем?» Это было не приглашение, это был приказ. Я поняла, что не смогу сказать ему «нет». И, как ни странно, отказывать мне не хотелось. Рука Алекса легла мне на талию, и я почувствовала ее тепло. Он будто невзначай гладил мою поясницу, и от этого приятный холодок пробегал по спине. Ракотов наклонился к моему уху. «Рита, вы пытаетесь вести в танцы?» «Неужели? Я всегда считала, что хорошо танцую». Я промолчала, но Алекс не унимался. «Это привычка у вас по жизни? Все держать под контролем? Быть ведущей во всем?» «Никогда не задумывалась об этом», честно призналась я. Но, возможно, он прав. Алекс осторожно поглаживал мою спину. Вроде ничего предосудительного, но от его прикосновений сердце пытается выскочить из груди. «Вы опять ведете?» — усмехнулся Ракотов. «Я научу вас танцевать с мужчиной правильно. Ваше лидерство тут не нужно. Согласны?» «Пожалуй», — почему-то ответила я. «И вовсе я не согласна, но перечить Алексу не могу. Что со мной происходит?» Мы вернулись к столику, и я перевела дух. Ну, рано. Ракотов подозвал официанта и сунул ему купюру. «Будете десерт? Пирожные тут прекрасны». «Не откажусь». «И чай?» «Пожалуй». Не успели принести десерт, как зазвучала аргентинская танго. Страстная, томная, чувственная. Алекс заказал его для нас. Он снова протянул мне руку. «Итак, готовы научиться подчинению мужчине?» В его глазах искрились лукавства. «Только в танце», — смеясь, добавил он. Видимо, я выглядела испуганной. «Поверьте, я не кусаюсь и не питаюсь молодыми девушками. Танго — мой любимый танец. Не зря я брала несколько уроков, и сейчас они мне могут очень пригодиться. Главное — не оттоптать Ракотову ноги. Закройте глаза и почувствуйте мои желания». Алекс крепко взял меня за руку и уверенно повел в танце. «Отдайте мне свою волю. Полностью доверьтесь и получайте от этого удовольствие». Ракотов резко развернул меня, и я оказалась в его объятиях. «А почему бы и не попробовать? В самом деле, не укусит же он меня?» Я закрыла глаза, следуя его совету. Что-то странное, незнакомое накрыло меня с головой. Никогда и ничего подобного раньше я не испытывала. Ни с кем. Я чувствовала тепло его ладони через тонкую ткань шелковой блузки. Приятный холодок снова пробежал по моей спине и замер на затылке. «Вы хорошо танцуете», — прошептал он мне на ухо, обжигая мою шею жарким дыханием. «Недопустимо близко, недопустимо откровенно». «Вы тоже». «Видите, все получается отлично. Иногда надо подчиняться. Это не страшно, согласны?» «А вы готовы подчиняться?» Не удержалась я от сарказма. «Это касается только женщин», — хрипло ответил он. При последнем «па» Алекс снова резко развернул меня и почти уронил на пол. Но я доверяла партнеру, и он уверенно удержал меня в нескольких сантиметрах от паркета. Ракотов вернул меня в вертикальное положение. «Ну что, женщине не всегда стоит вести в танце?» «Да», — ответила я изменившимся голосом. Мы вернулись к столику. Я машинально поправила волосы. Видимо, этот жест Алекс расценил как неуверенность. Он с интересом продолжал разглядывать меня. Даже не скрывал этого. «Ну-ну». «Да», — призналась я сама себе. «Пусть я в замешательстве. Но, похоже, это его забавляет. Или заводит». «Какой фильм Дзеффирелли нравится вам больше всего?» Вопрос Ракотова вернул меня к действительности. «Ромео и Джульетта». «Прекрасная вещь. Возможно, вас удивит, но особенно мне там нравится кормилица. Второстепенная роль. Но какая?» «Неужели?» — невольно воскликнула я. «Мне она тоже нравится. Сцена с Джульеттой и ее матерью великолепна». Бездна юмора в паре фраз. Глеб никогда не понимал, что хорошего я нахожу в этом старом фильме. Его даже музыка оставляла равнодушным. Странно, что я сейчас вспомнила о Глебе. Или я продолжаю сравнивать его с Ракотовым. Похоже, так оно и есть. Было уже за полночь, когда мы вышли из ресторана и медленно пошли в сторону моего дома. Идти минут 10, не больше. Я поймала себя на мысли, что не прочь еще прогуляться по ночному городу. «Может быть, сделаем небольшой крюк?» Алекс будто читал мои мысли. «Погода прекрасная». «Не возражаю», — согласилась я. Какое-то время мы шли молча. «Можно задать идиотский вопрос?» Не выдержала я. «Валяйте». Я через темноту почувствовала его улыбку. «Вы не боитесь ходить без телохранителей по ночам?» «Не боюсь. Во-первых, я при оружии и сумею дать отпор мелким хулиганам. Во-вторых, давно миновали те времена, когда олигархов убивали из-за угла. Нет теперь в этом смысла, уж поверьте». «Но когда мы ехали в имение, я заметила, что нас сопровождал автомобиль». «Да, телохранители у меня есть. Но я не беру их на свидание с девушками». Его голос звучал насмешливо. «А вы очень внимательны». «Есть такое», — усмехнулась я в ответ. «Привычка оглядываться». «С чего у вас такая странная привычка?» «Ничего странного. Просто никому не доверяю. Всегда рассчитываю только на себя. Не хочу получить удар в спину в самый неподходящий момент». «Вы необычная девушка». «Это комплимент или оскорбление?» «Однозначно комплимент». Мы ухитрились дойти до моего дома за полтора часа, петляя по пустынным улицам и говоря ни о чем. У меня было чувство, что я знаю Ракотова 100 лет. Остановились у моего подъезда. Было уже очень поздно. Осталось достать ключ и открыть входную дверь. Но я медлила, сама не знаю почему. Алекс осторожно распахнул мое пальто, его руки уверенно скользнули под него. Я замерла и боялась пошевелиться. Незнакомое чувство охватило меня. Ракотов положил руки мне на талию и осторожно привлек к себе. «Благодарю за прекрасный вечер», — прошептал мне на ухо. Его горячие губы нежно коснулись моих, и мне показалось, что на мгновение я потеряла сознание. Я не смогла не ответить на его призывный поцелуй. Сильные руки Алекса сжали меня до боли, и у меня перехватило дыхание. Я закрыла глаза и чувствовала, как его губы жадно касаются моей шеи, словно огонь пробежал по моим жилам. Рука Алекса скользнула по моему бедру и на мгновение замерла. Его прохладные пальцы ласкали кожу вдоль кружевной резинки. «Ты всегда носишь чулки?» — вкрадчиво спросил он. «Всегда», — эхом ответила я. Он снова обнял меня за плечи и крепко поцеловал. Теперь до боли. Истома разлилась по всему телу. Его рука запуталась у меня в волосах, и он властно оттянул мою голову назад, покрывая поцелуями шею и спускаясь к моей груди. «Пойдем к тебе или поедем ко мне?» — спросил он между поцелуями. «Хочешь, можем в отель?» Я не могла противостоять ему, не могла сопротивляться его желаниям. Вот теперь мне по-настоящему хотелось подчиниться Ракотову. Во всем. Неимоверным усилием воли я положила ладонь на широкую грудь Алекса и отодвинула его от себя. Мне казалось, что все происходит во сне. Нет. Я, наконец, пришла в себя и решительно отстранилась. Не надо. Как же трудно мне было произнести это. Но я не сплю с заказчиками. Никогда. И я не одноразовая женщина. Это касается даже такого великолепного экземпляра, как Алекс. Никаких исключений и ни для кого. Что-то не так? С удивлением выгнул бровь Ракотов. Завтра у меня длинный день, и мне рано вставать. Мне страшно не хотелось это говорить, но я пересилила себя. В его серых глазах сверкнула холодная сталь. Он погасил гнев, но не пытался скрыть разочарование. Как пожелаете. Спокойной ночи. «Спокойной ночи», — ответила я, но, кажется, Ракотов уже не слышал мой ответ. Алекс резко развернулся и ушел, не обернувшись. Я не сразу пришла в себя, стояла, прислонившись к холодной железной двери подъезда. Снова заморосил мелкий дождь. Наконец машинально открыла дверь и поднялась на второй этаж. Медленно зашла в квартиру. «Какой же Ракотов необыкновенный? Как я смогла устоять перед таким искушением? И стоило ли это делать?» Я снова прислонилась к стене и медленно сползла по ней на пол. «Может, я просто дура? А вдруг что-то получилось бы?» «Да нет, ничего больше не могло произойти. Он хотел меня, очень хотел. Немедленно и на один раз. Насладился бы победой и просто забыл, как очередную надоевшую игрушку. Хорошо, что я смогла сказать «нет». Потом жалела бы. Или жалеть я буду теперь. Кто знает?» Ричи уже давно терпеливо сидел около меня и смотрел умными глазами. Он даже не тявкнул. Видимо, понимал, в каком я смятении. Я погладила его по голове. Песик радостно закрутился на месте, выражая безмерную преданность и собачью радость. «Пойдем, посмотрим телевизор и немного подумаем», — позвала я его. «Включить детектив или мелодраму?» Ричи склонил голову на бок. «Нет, мелодраму он смотреть не будет. И я тоже. Не то настроение». Видимо, сегодня мы будем наслаждаться фильмом Дзефирелли. Ромео и Джульетта как раз в тему. Нет повести печальнее на свете. Я налила себе мартини с водкой и апельсиновым соком. Что ж, сегодня ночью будем смотреть трагедию и думать о Ракотове.